Глава вторая. ЭВМ глядеть через века. Мы обязаны знакомиться со всеми простонародными врачебными средствами и со способами их употребления. Обязаны наблюдать за ними, изведывать, испытывать их и затем строго отделять ошибочное, бестолковое, суеверное и вредное от полезного. Таким образом, годное и полезное будет принято наукой и умножится запас научных врачебных средств, а ложное и негодное будет отвергнуто. Владимир Даль. Осень в Приморском крае – лучшее время года. Ненадолго смиряются морские ветры, перестают донимать человека мошка и комар, рассеиваются облака и туманы. В отличие от Средней России, в сентябре-октябре дальневосточные дороги сухи, а пляжи многолюдны. Задумчива в эту пору тайга, непривычно спокойны океанские бухты. Умиротворенная красота природы проникает даже на улицы Владивостока и, как говорят, удивительным образом смягчает сердца горожан. Даже командировочный москвич, прилетевший в дальневосточный филиал Академии наук по сверхсерьезному делу, случается, замирает в такой день на площадке пятого этажа институтского здания. Только что поднимался по лестнице хмурый, целиком погруженный в служебные проблемы мужчина, ненароком бросил рассеянный взгляд в окно и обмер. За окном простор, да какой! От самого институтского порога вниз по склону холма, как беззвучный водопад, скатывается бронза и киноварь осеннего дальневосточного леса. За лесом нестерпимо бьющая в глаза синь океанского залива, а еще дальше, до самого горизонта, плывут в голубом дыму караваны голубых лесистых сопок. Тайга. В такой вот сияющий сентябрьский день 1969 года и я в очередной раз приехал во Владивосток. Постоял размягченный на той самой площадке пятого этажа главного корпуса дальневосточного филиала Академии наук СССР. Вкусил от красот приморской осени и вдруг задал себе такой вроде бы вполне естественный вопрос. А влияет ли как-нибудь вся эта краса на творческие замыслы здешних ученых? Иными словами, безразлично ли ученому, где географически расположен его кабинет, в Тамбове или на берегу Тихого океана? Ответ на этот вопрос получил я в тот же день от давнего моего героя, профессора Брехмана. Сказать, что мы беседовали в кабинете заведующего лабораторией фармакологии, значит ничего не сказать. Кабинет Брехмана – крохотная выгородка из лабораторной комнаты. Здесь едва умещается стол профессора и несколько шкафов с оборудованием. Двери каморки всегда настежь. Люди без лишних церемоний входят сюда в течение всего дня. Если профессора нет, за его столом работает кто-нибудь из сотрудников. Единственное украшение сверхскромной обители – многочисленные изображения белой крысы. Излюбленный лабораторный зверек фармакологов представлен в виде шутливых рисунков, фигурки из поролона и даже прекрасно сшитой куклы. Белый бархат, светло-лиловый шелк и янтарные бусинки вместо глаз великолепно передают приметы зверька, который является своеобразным символом экспериментальной фармакологии. Вот в этом-то месте заведующий лабораторией и ответил на мой вопрос о географии и призвании. Из 50 лет, что фармаколог Израиль Ицкович Брехман живет на свете, 25 он провел в Приморье. Нет, ему вовсе не все равно, где жить. Он и жена его, Маргарита Андреевна Гриневич, тоже фармаколог, по-настоящему полюбили город на холмах, город над морскими бухтами. Владивосток – не случайный населенный пункт, который военный врач Брехман избрал после демобилизации. Тут родился его сын, а теперь уже и внучка. Тут увлекся он, как фармаколог, корнем жизни, женьшенем. И кто знает, не попади Брехман в Приморье, может быть, и по сей день не вошел бы женьшень в фармакопею Советского Союза, как не вошел он в фармакопею большинства западных стран. Тут, на Дальнем Востоке, профессор Брехман и его коллектив открыли для медицины сугубо местное растение элеутерокок колючий и наладили из его корней производство лекарств для здоровых. Волжане по рождению, супруги Брехман и Гриневич, будущее видят в том, чтобы изучать лекарственные вещества, присущие их новой родине. А если говорить о самом затаенном, заветном желании профессора, впрочем, это непростой разговор. Прежде чем браться за него, напомним некоторые подробности из студенческого курса медицинского института. Лекции и учебники в течение 6 лет убеждают будущего врача в том, что он является пророком единственной подлинной научной медицины, медицины европейской. В какой-то степени это верно. Средневековое врачевание, жестоко осмеянное величайшими умами человечества от Петрарки и Эразма Роттердамского до Мольера и Гюго, окончательно рассталась со своими вздорными теориями, методами и рецептами лишь в середине XIX века. Произошло это в клиниках Англии, Германии и Франции. Но очень скоро новая медицина, европейская по происхождению, перешагнула границы континента. Ныне ученые всех стран вносят в нее свои открытия. Страждущие всего земного шара получают вспомоществование от науки, основы которой были заложены в клиниках Франции, операционных Британии и лабораториях Германии. Наука – большая фуга, в которую постепенно вступают голоса народов. говорит Гёте. И это особенно справедливо по отношению к медицине. В нее внесли свой немалый вклад русские и американцы, ученые Италии и Скандинавии, Японии и Австралии. Благодаря своей подлинно интернациональной научной основе она получила всемирное признание. И сегодня следует говорить не о европейской медицине, а о медицинской науке современного человечества. В аптеках Южной Америки продается пенициллин. В операционных африканских больницах врачи применяют новейшие наркозные аппараты. А в любой деревушке азиатского материка можно приобрести новейшие химические препараты. Это естественно и справедливо. Несправедливо, однако, та надменность, с какой научно образованный врач относится к любым лечебным средствам Южной Америки, Африки и Азии. С точки зрения современных представлений, теории тибетской, китайской и вьетнамской медицины, возможно, и кажутся наивными. Но стоит ли забывать о многовековой культуре, что стоит за восточным врачеванием, о поколениях народных лекарей, отбиравших из окружающей природы самые действенные лекарственные травы? Медик 20-го столетия, с презрением отбросивший шутовские доспехи своих европейских предшественников, тем не менее почти целиком сохранил набор трав и корней, которыми лечили своих пациентов Гиппократ, Гален и Диоскорид. Современным целителям следовало бы знать, что этот традиционный набор среднеземноморских и центральноевропейских растений несравненно уже, чем набор лекарственных трав, который может предложить медицина Востока, не говоря уж о травах африканских и южноамериканских. Вот те мысли, что в начале 60-х годов стали одолевать профессора Брехмана. Мысли эти наталкивали фармаколога на практический вывод. Надо воспользоваться жизнью на Дальнем Востоке, обследовать лечебные травы края, познакомиться с аптекой корейцев, вьетнамцев, китайцев, тибетцев. Этот план захватил Брехмана. Он уже видел десятки лекарств, не уступающих по силе элеутерококку и женьшеню, которые можно будет передать медикам как великодушное наследие стареющей восточной медицины. Но большинство далеких от науки людей полагают, что ученый, едва он замыслил нечто новое, может немедленно бросить прежние опыты и приняться за проверку новой идеи. Так оно, возможно, и было в те давние, почти мифические времена, когда Пастер, Клод Бернар или Сеченов работали в одиночку или с маленьким коллективом единомышленников. В эпоху больших лабораторий, научных планов и диссертационных работ такое своеволие уже невозможно. Для того, чтобы разрабатывать пусть даже самое гениальное открытие, нынешнему исследователю необходимо получить согласия членов ученого совета, финансирующих, надзирающих и контролирующих органов. Конечно, профессор Брехман составил и отправил куда нужно все полагающиеся бумаги. Но химикам, которые в Институте биологически активных веществ составляют большинство, его писания представлялись чем-то вроде средневековой абракадабры. Заниматься знахарскими зельями в эпоху, когда Ее Величество химия может синтезировать миллионы сложнейших структур. Но ведь это даже не вчерашний, а позавчерашний день науки. Короче, химики воспротивились тому, чтобы проблема народных лекарств Востока была включена в научный план института. Об этом эпизоде профессор Брехман рассказывает со снисходительной грустью. Он хорошо знает историю естествознания и помнит, что в науке запретители во все времена выставляли себя поборниками здравого смысла. А безумные новаторы также от века делали одно и то же, не соглашались с запретителями и в конце концов делали открытия. «Мы с женой, конечно, не бросили наши поиски», — говорит ученый. «Жить на Дальнем Востоке и делать вид, что не замечаешь богатств, лежащих прямо под ногами, выше наших сил. Но, увы, на любимые травки мы можем тратить не больше 10% своего рабочего времени. Недаром, однако, в народе говорят: охота пуще неволи». Занимаясь любимым делом урывками, Брехман, тем не менее, освоил вскоре литературу о восточных лекарствах. И в 1963 году, когда группа советских ученых получила командировку во Вьетнам, он прочитал доклад об особенностях западной и восточной медицины. Доклад в актовом зале Ханойского университета слушало несколько сот врачей, студентов и фармацевтов. И, как рассказывают очевидцы, речь советского ученого произвела огромное впечатление. Более 100 лет англичане и французы, бывшие хозяева колониального Индокитая, насаждали здесь не только свою администрацию, религию, свои нравы и вкусы, но и свою европейскую медицину. Их врачи игнорировали местные лекарства, выражали презрение опыту народного врачевания. И вот впервые белый человек, ученый из европейской страны, не только высказал уважение к медицине Востока, но и с глубоким знанием дела показал основные принципы медицины Запада и Востока. Нет, ученый из Советского Союза вовсе не идеализировал принятое на Востоке лекарственное лечение. Он лишь провел линию водораздела между современными научными методами терапии и методами восточных народов. Для того, чтобы мы, врачи Запада, могли извлечь пользу из достижений Востока, заявил профессор Брехман, Нам надо отбросить ученую спесь